В ожидании Ильи Даша нервно пританцовывала в холле, вызывая живой интерес у группы французских туристов. Наконец, неотразимый ювелир вышел из лифта, вслед ему оборачивались даже собаки. «Уже не верил, что увижу тебя», — бархатным голосом произнес Илья, поднося ее руку к губам. «Пойдем, посидим». Даша зарделась. Чем бы ни кончилась эта история, все равно будет о чем вспомнить. Вопреки ожиданиям, Илья повел ее не в номер, а в ресторан. «Лиха беда начала», — подумала она, усаживаясь за стол. «Так о чем ты хотел со мной поговорить? Я вся внимание». Молодой человек откинул назад свою роскошную гриву и, дождавшись, когда официант отойдет, нерешительно произнес: «Прежде чем начать, я должен попросить тебя дать слово никому об этом не рассказывать». Даша хихикнула. «Еще немного, и я окончательно запутаюсь, от кого и что мне нужно скрывать, включая собственного мужа. А вот это желательно помнить всегда», — предостерегающе заметил Илья. «Хорошо, будем считать, что мы договорились». Он побарабанил пальцами по столу. «Тогда начну издалека. У меня есть младший брат, Федор». Его собеседница удивленно моргнула. Она даже сама не поняла, чему удивилась сильнее. Тому, что у ювелира оказался брат, или что у брата оказалось такое имя. «Федор? А это в честь кого?» «Подожди, попробую угадать». «Да помолчи ты хоть 5 минут», — возмутился Илья. «Дай рассказать спокойно». «Молчу». Она подперла голову рукой. «И слушаю тебя очень внимательно». Глава 21. Тот день Илья не забудет никогда. Накануне братишке опять стало плохо. И их старый семейный доктор не выдержал. «Фрау Липкин, я не могу брать на себя такую ответственность. Это не просто усталость от напряженных занятий. Это нечто большее. Нам необходимо установить причину». Мама, невысокая сидеющая женщина, словно догадываясь, чем может закончиться пребывание любимого младшего сына в больнице, расплакалась. «Доктор, может, все-таки попробовать витамины?» «Нет и еще раз нет. Я вызываю машину и немедленно». Диагноз был краток и безжалостен. Лейкемия. Услышав приговор, мать побледнела, как смерть, и, схватившись за сердце, потеряла сознание. Отец, хотя и остался на ногах, но выглядел не лучше. Илья оцепенело сидел в коридоре, когда к нему подошел врач. «Нам необходимо с вами побеседовать. Пройдемте в мой кабинет». Тот нервно теребил молнию. «Неужели выхода нет?» «Почему? Ситуация не такая безвыходная». Доктор Гюнтер присел рядом. «Необходима пересадка костного мозга. Нужен подходящий донор. Если таковой будет найден, то, скорее всего, вашего брата удастся спасти». «А где его взять, этого донора? Это стоит денег». «Сколько? Вы только назовите сумму». «К сожалению, дело не только в деньгах. Скажу откровенно, донора подобрать невероятно тяжело. И, как правило, надежда в основном на близких родственников». «Что вы имеете в виду?» «Самый высокий процент совпадения у родных братьев и сестер. Так что, если вы готовы...» «Вы еще спрашиваете?» «Да я готов лечь на операционный стол немедленно». «Вот и отлично», — доктор ободряюще улыбнулся. «Тогда в течение самого короткого времени мы проведем необходимые анализы и будем верить в успех». Последующие дни прошли в напряженном ожидании. Каждый телефонный звонок заставлял всю семью замирать от страха и надежды.